уходить. «Будет время, приходи, поговорим», — пригласила ее Фэнзе. «Да и я развлекусь». «Пинер», — немного помолчав, позвала она, — «проводи сестру». Пинер поддакнула ей. Выходя, она заметила в комнате двух девочек-служанок, которые затаили дыхание, словно что-то выжидали. Сижень вышла, не зная, что здесь происходит. Проводив Сижень, Пин-Эр вернулась к Фэнзе и доложила. Только что приходил Ван-Эр, но так как Сижень была у нас, я не стала его звать, а велела подождать. «Как вы распорядитесь, госпожа?» «Пусть войдет», — небрежно бросила Фэнзе. Пин-Эр приказала девочкам-служанкам позвать Ван-Эра. «Что ж ты все-таки слышала?» — спросила Фэнзе, продолжая прерванный разговор. «Передаю вам в точности слова служанки», — отвечала Пин-Эр. «Она говорила, что находилась у вторых ворот, когда услышала разговор наших слуг. Новая наша госпожа намного красивее госпожи Фэнзе, да и характер у нее замечательный. Только Ван Эр или кто-то другой прикрикнул на них: «Какая там новая госпожа? Берегитесь, если в доме узнают, вам язык отрежут». «Ван Эр ждет», — доложила девочка-служанка. «Пусть войдет», — усмехнулась Фэнзе. «Госпожа ждет», — крикнула девочка его Фэнзе. «Я хочу кое-что узнать у тебя». Ван Эр приблизился к ней. «Тебе известно, что твой господин взял себе наложницу?» — спросила Фэнзе. «Никак нет», — отвечал Ван Эр, опускаясь перед ней на колено. «Я только дежурю у вторых ворот. Откуда мне знать, что делает второй господин?» «Ты ничего не знаешь», — ухмыльнулась Фэнзе. — «Да если б ты и знал, разве посмел бы мешать ему?» Ван Эр сразу понял, что Фэнзе известно все, о чем он недавно говорил, и, решив, что обмануть ее не удастся, поклонился и сказал: «Я ничего не знал и догадался обо всем только из разговора Син-Эра и Си-Эра. Когда я прикрикнул на них, чтобы они не болтали лишнего, больше я ничего не знаю и не смею ни на кого клеветать. Если вы хотите узнать подробности, госпожа, спросите у Син-Эра. Он сопровождает нашего господина во всех его поездках». «Все эти негодяи связаны одной веревочкой», — выругалась Фэнзе. «Думаешь, мне ничего не известно? Позови сюда этого подлеца Син-Эра. Но только не уходи, я допрошу его, а потом поговорю с тобой. О, хороших же слуг я держу». «Слушаюсь, госпожа», — поддакнул Ван Эр, несколько раз поклонившись ей, потом поднялся и побежал звать Син-Эра. В это время Син-Эр сидел в конторе и играл в кости со слугами. Когда он услышал, что его зовет Фэнзе, он подскочил от испуга, но догадаться, в чем дело, не мог и только последовал за Ван Эром. «Син-Эр здесь!» — доложил Ван Эр, входя в комнату Фэнзе. «Давай его сюда!» — крикнула Фэнзе. Услышав ее голос, Син-Эр пал духом, но у него не оставалось иного выхода, как набраться храбрости и войти. «Хорош, малый!» — воскликнула Фэнзе, как только он появился. — «Ну-ка, отвечай, что вы там устраиваете со своим господином? Но только смотри, не врать!» Видя гневные выражения лица Фэнзе и ее служанок, Син-Эр затрепетал от страха и упал перед Фэнзе на колени. — «Я слышала, что это дело не имеет к тебе никакого отношения», — стараясь успокоить его, говорила Фэнзе. «Ты виноват только в том, что не пришел ко мне и не сообщил раньше. Скажешь правду, я тебя прощу. Но если вздумаешь врать, не снести тебе своей головы». Син-Эр, дрожа всем телом, снова поклонился и сказал: